Обессилев от бесплодных поисков, Вадим перешел к протоколам допросов и осмотра места происшествия. Но там, где поработал Шубанько, искать бреши вследствие было делом почти безнадежным. Заплечных дел мастера знали свое дело. Однако даже в навозной куче изредка попадаются жемчужины. А у следователей и криминалистов свое представление о счастливых находках. И неучтенный элемент в деле все же нашелся. В протоколе осмотра места гибели Марии Муравьевой была зафиксирована сумка модели «Авоська», набитая пустыми бутылками и старыми тряпками. Похоже, происшествие спугнуло бомжа, собиравшего бутылки. Этого потенциального свидетеля искать не стали. Сумку сдали в камеру вещдоков, где ее, вероятно, уже утилизовали. Найти место дислокации местных бомжей было нетрудно. Но прижатый к стенке битый и пуганный бомж все равно ничего не расскажет. Поэтому Вадим Андреевич решил действовать несколько авантюрно, но наверняка. Поздним воскресным вечером, прикупив солидный запас пива, Вадим Андреевич занял место в скверике напротив подъезда, где проживали супруги Муравьёвы. Он удобно устроился в обнимку с деревянной бабой-ягой, любимицей детворы. Неспешно потягивая пивко, он рассматривал злополучную 22-этажку, отмеченную смелой архитектурной новацией. Лестничные марши в доме велись справа налево, то есть в целом жизнепротивно устройству всей правосторонней вселенной. Пить вскоре расхотелось. Костобоков уже давно подумывал бросить пить, но всякий раз лень и апатия настигали его еще до первого шага к чистоте и воздержанию. Он аккуратно вылил пиво в снег, освободил остальные бутылки, выставил их рядком и отправился в подъезд для дальнейшего наблюдения. Близилась полночь. Он стоял на лестничной площадке второго этажа и смотрел во двор. За последние 4 часа ничего примечательного не случилось, не считая нескольких мелких происшествий. Выяснение отношений с консьержкой и местным патрулем, которого вызвали бдительные жильцы для проверки костобоковской личности. Полпервого в скверике появился некто, одетый в короткую шубейку без пуговиц, но туго перетянутую поясным ремнем. Спортивные штаны с порванными штрипками порусились на февральском ветру. На голове бродяги темнела шапочка-петушок. Торопливо собрав бутылки, человек заковылял к помойным бакам. Коротким багром пошевелил мусор, выискивая ценняк. По неуловимым приметам Вадим Андреевич догадался, что это женщина. Затылком почуяв слежку, груженная тяжелыми сумками бомжиха, косолапа заковыляла в темноту. «С 8 марта, бабушка!» Вадим нагнал ее уже довольно далеко от освещенных улиц. «Как улов?» От неожиданности бомжиха с грохотом выронила сумки, но не обернулась на голос. Так и осталась стоять спиной, как скифская баба в заснеженной степи. Вадим забежал спереди, заглянул в плоское лицо, лишённое выражения. «Пройдёмте в отделение, гражданочка». «Отпусти!» — загнусила бомжиха. «Чего пристал? Буду Илья собирать, дозволяется!» «А кто провода режет? На кладбище безобразит? Кто шишечки на балдашнички с оградок спиливает?» «Ладно, бабуся, так и быть. Отпущу тебя. Только сниму свидетельские показания». «Не, мне туда нельзя. Здесь снимай». «Значит, отказываешься проследовать. Ладно, давай так. Ты мне все рассказываешь, аки на духу. А я тебя угощаю в лучшем ресторане и с собой даю, сколько унесешь». «А чего надо-то?» Вадим вкратце напомнил ей о происшествии, которое случилось 2 месяца назад почти на этом самом месте. «Пойдем покурим», — примирительно сказала бомжиха. Она отвела Вадима за пустырь, где среди заснеженного поля темнела мягкая выпаившая земля, и как ржавые пни торчали люки теплотрассы. Там она уселась на теплой крышке и закурила. «Да, видела. Видела я девочку. Молодая такая, волосами разметалась. А зачем удрала? Хоть бы позвала кого. Она же там до утра лежала». «Испугалась. Я ж ученая. А вот вы, менты, кто первый донес, того и в кутузку. Давай. Все как было, расскажу. А ты пиши. Значит, собираю я будыль под окнами. И вдруг крик. Я не поняла, откуда кричат. А уж когда она упала, гляжу наверх и вижу. Летит. Кто летит?